И мы все подвержены влиянию различных частей Махататвы, даже до такой степени, что мы перестаем держаться за внутреннюю защиту. Итак, некоторым из вас приходится сталкиваться со множеством испытаний и часто размышлять о собственной жизни. Вы должны знать, что вы не одиноки. Это происходит. И это здорово, поскольку это замечательный шанс в прямом смысле позволить науке духовной жизни или сознанию Кришны больше проявляться в вашей жизни. Но также это время, что когда мы слабы, мы на самом деле должны знать это. И часто мы недостаточно честны, и мы слабы в сферах и местах, которые мы не хотим признавать. Или часто мы недооцениваем могущество Майи. Можете подвинуться. Итак, планета переживает необычные времена, с чем людям приходится сталкиваться. Это в определенном смысле сбивает с толку, поскольку тенденция материальной жизни такова, что мы сильно подчинены иллюзии, нашим чувствам, и на нас сильное влияние оказывает двойственность. И поскольку существует материальная двойственность, если мы не очень устойчивы, мы попадем под ее влияние, как в поднятии тяжестей. Если вы хорошо натренированы, вам дают гирю, вы ее поднимаете, это показывает, что у вас достаточно силы. А если нет, когда вы пытаетесь поднять, вы повредите спину или упадете, или что-то еще. Мы видим, что много людей отходит, так как поднятие тяжести, это значит, что гири будут становиться все тяжелее и тяжелее, и чем больше вес вы поднимаете, тем большего успеха вы добились. И мы, конечно, молимся и надеемся, чтобы больше людей смогли воспользоваться преимуществами этого времени. Но если нет, это тоже хорошо. Так как если мы посмотрим на себя, решая определенную проблему и видим, что мы не можем поднять такой вес, это значит, что мы должны подготовиться лучше, мы должны набраться сил, мы должны внимательно посмотреть, особенно на шастры, чтобы понять, чего нам не хватает. Кришна очень добр, и Кришна дает нам столько возможностей для роста, столько возможностей понять, что надо делать и как это сделать. В этом состоит вся наука бхакти. В этом духе, особенно, как меня спрашивают, немного чаще, чем обычно, вы задаете вопросы вроде того, как вы продолжаете год за годом свою духовную жизнь? Как вы решаете некоторые проблемы? Другими словами, основной вопрос был, как вы избегаете беспокойств? Первое, это я испытываю беспокойство. И второе, духовная жизнь непроста для меня. Каждый день это вызов и борьба. Часто через 20-30 лет люди полностью пересматривают свою духовную жизнь. Это хорошо, это полезно, но это также опасно и дает человеку шанс понять и проследить, что они на самом деле приняли, в какой степени они стали частью духовной культуры. А в какой степени мы по-прежнему обдумываем, читаем и говорим, во что мы полностью не верим, В какой степени это по-настоящему стало нашей частью, и мы приняли это всем сердцем? Первое, что я отвечаю им, это что каждому приходится по-своему сражаться в зависимости от его обусловленного состояния, и в то же время Кришна помогает каждому, у него нет любимчиков. Нас ставят определенные ситуации в зависимости от прошлых жизней, определенных заслуг, в соответствии с нашим наследством и окружением, с укрытием. Я имею в виду, происходят разные события, но, тем не менее, каждый получает испытания в зависимости от своей ситуации, потребностей и проблем в развитии. Я провожу постоянную инвентаризацию практически ежедневно, но иногда я делаю конкретную ежемесячную инвентаризацию, ежегодную и даже десятилетнюю. Последние несколько дней мне пришлось немного путешествовать. Я проводил, подводил итог десятилетия, оглядывался на 10 лет назад и размышлял. Я также говорил, что, несомненно, есть определенные вещи, которые можно делать, которые применяют разные люди, чтобы уравновесить свою жизнь. Как на днях Махамая из Индии, она давно движением присоединилась около 30 лет назад, старшая ученица Шрилы Прабхупады, и она рассказывала о некоторых из своих игр со Шрилой Прабхупадой, реализациях. Это было очень интересно. И в один момент она упомянула, что она никогда ни дня не пропускала повторять свои круги. И, конечно, некоторые из нас, я уверен, подумали, это просто ее шакти, ее сила. Это для нее тяжелая работа, что она делает так, что для нее процесс работает, поскольку она очень предана. И такой верности обетам сопутствует защита реализации. И если мы день за днем продолжаем вести духовную жизнь, то мы хотим оглянуться и посмотреть, как можем заставить это лучше работать в своей жизни. Мы можем посмотреть на людей, которые, как нам кажется, продвигаются лучше. Мы смотрим, что они делают, чего не делаю я. Каждый может все больше сознавать Кришну и может глубже погрузиться в сознание Бога. Так что же делает другой? Чего не делаю я? Или что делает другое, что я тоже могу делать? Или можно посмотреть на это по-другому? Люди собираются осознать Бога в этой жизни. И я хочу стать одним из них. Вы можете также думать таким образом. Кто-то хочет осознать Бога. Хорошо, я хочу стать одним из этих людей. Определенно. Кто собирается осознать Бога, это возможно. Верховный Господь справедлив, Он не сделал это настолько сложным, что никто не может этого достичь. Поэтому я собираюсь осознать Бога. Итак, что мне необходимо сделать? И как я могу ускорить процесс? Итак, когда я оглянулся на десятилетия назад, не на одно десятилетие, на несколько, много лет я был сухим аскетом, и как такой аскет я в прямом смысле писал: «Сегодня я умру. Сегодня последний день моей жизни». И начинал в таком духе, и потом выражал свою покорность духовному учителю Шри Прабхупаде, и затем смотрел, чем я собираюсь заняться за несколько мгновений или несколько часов до возможной смерти. Это была попытка принимать каждый день в духе. Это твой последний день. Как ты собираешься завершить свое пребывание на этой планете? У тебя есть последняя возможность пообщаться с определенными людьми и сделать определенные дела. Каким будет твое состояние в конце? Как мы знаем, момент смерти, в зависимости от нашего сознания, определяется, какой будет наша следующая жизнь. Любая аскеза, любое следование правилам может стать механическим, и мы можем утратить их силу. И потом, через какое-то время, я начал писать, притворяясь, пытаясь писать в умонастроении Васудева Даты или Иисуса Христа, в смысле, позволь мне страдать за других, и пусть у них будет все хорошо. Время шло, я пытался действовать в таком настроении. И я просто размышлял, так как я думал, да, я очень счастлив в духовной жизни. Внешне у меня много болезней и прочих проблем, но внутренне я чувствую себя, правда, очень счастливым. В одном смысле, с каждым годом я чувствую себя более осознающим Кришну. Надеюсь, это не иллюзия. But I feel more excited about Krishna consciousness. Но я все больше вдохновлен сознанием Кришны. I feel more excited about what Prabhupada has given. Все больше восхищаюсь тем, что дал Прабхупада. I feel more positive about Я все больше убеждаюсь в уникальности наших отношений с Радхой Кришной. И чем больше я изучаю другие религии, философии, культуры, тем больше я прихожу в восхищение about what we have. От того, что есть у нас. Иногда у преданных много проблем, так как иногда наши заслуги не так высоки, и мы только смотрим на то, что у нас есть. Но когда приходит проблема, мы теряем это, так как недооцениваем, что нам на самом деле дано. Как, например, определенная проблема существует в общине, проблемы в укладе монахов, целибатом, определенная проблема следованием строгим правилам, ограничениям. И это естественно. Существуют определенные организационные проблемы, которые происходят, определенные фазы и циклы. И часто люди, думающие, что это происходит только с ними или их общиной, им становится сложнее при реальном столкновении с проблемой. С другой стороны, есть люди, которые заняты слишком многим поверхностным, и они не работают над изменением сознания, потому что они ни во что не погружаются глубоко. В определенном смысле недостаток есть лишь в знании нашей теологии. Потому что тогда человек может стать фундаменталистом, но также может стать очень преданным. Однако, когда он столкнется с более глубокими испытаниями, у него возникнут проблемы. Важно знать наше наследие. Если мы посмотрим, мы видим определенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, как вайшнавы, и также проблемы, с которыми сталкиваются люди на духовном пути. Как сегодня утром я читал о различных псевдо-сампрадаях. Как они называются? Апа-сампрадаи. И есть около 30 основных. Иногда называют свыше 50 или 60 течений, которые развиваются как ответвление миссии Махапрабху. Множество баулов. Бхактивинод, когда был на планете, он рассматривал около 30 основных. Но существуют всевозможные течения, и мы видим, есть разные писания, которые объясняют, что происходит, когда духовный авторитет гуру падает. Есть проблемы, которые не относятся к ИСКОН или современному варианту вайшнавизма. Есть определенные проблемы, которые не являются исключительно проблемами тех, кто пытается достичь личного понимания Бога. Но есть определенные вещи, присущие самой религии, присущие трансцендентному. Есть вещи, непосредственно связанные с нашим наследием и традицией. Если мы лучше поймем эти вещи, мы осознаем, что это все часть нашего роста, зрелости, это часть такого уровня сознания, есть проблемы, связанные с другим уровнем сознания. И мы продолжаем. Но сейчас я пишу новую книгу «Нищи 3». Вся книга обращена к ложному эго. Потому что одна из по-настоящему сложных проблем для любого духовного человека. Это ложное эго. Любой, кто практикует истинный духовный процесс, главная проблема связана с попыткой осознать наше истинное «Я», противоположность отождествлению себя с костюмами из-за желания заниматься удовлетворением чувств разными способами, грубыми и тонкими. Существует грубое, но для практикующего духовную жизнь намного сложнее тонкое. Именно на этом большинство спотыкается и падает вновь и вновь и вновь. Потому что пока мы не поймем, насколько могущественно ложное «я», мы видим, как самые разные ачарьи в своих книгах постоянно обращаются к нему как к другой личности, потому что оно подобно чужеродному существу внутри нас, которое знает ваши слабости и постоянно пытается выделиться. Некоторое время назад я попытался стать более серьезным. Я пытался понять, обращался к Шри Прабхупаде, как стать лучшим преданным. Часто он использовал термины «быть кротким, смиренным, храбрым». Когда я просматривал записи, я нашел конкретные слова, которые сказал мне Прабхупада. Это «быть бескорыстным, смиренным и храбрым». Другой день я писал что-то, я написал новую медитацию, названную этими словами Шрилы Прабхупады: «бескорыстный, смиренный и храбрый», как способ обратиться к ложному эго и как способ рассмотреть определенные духовные технологии решения проблем. Итак, мы назвали это быть бескорыстным, смиренным и храбрым. Многие умирают в раннем возрасте. Я писал это в том же настроении, что десятилетия назад, когда думал и писал письма Шриле Прабхупаде, сегодня последний день моей жизни. И затем размышлял, чем я буду заниматься в этот день. Я собираюсь действовать в настроении, это последний день моей жизни, и все важное необходимо сделать сейчас. Любые оскорбления, которые я совершил, я должен загладить их сейчас. Все обиды, которые я держу, я должен сейчас с ними разобраться. Все фобии, за которые я прячусь, я должен сейчас разобраться с ними. Все подношения, которые я должен сделать, я должен сделать их прямо сейчас. Это не упадническое настроение, но настроение, что нам всем придется уйти. И, несомненно, мы все, приближаясь к оставлению этого тела, неважно, насколько мы умны, сколько у нас денег, неважно, насколько мы знамениты, неважно, чего мы добились, ничто из этого не учитывается, всем придется уйти. Мы все знаем это. Но мы должны спросить себя, в какой степени мы по-настоящему принимаем это, в какой степени мы на самом деле строим свою жизнь, что да, мы должны планировать, но насколько мы отдаем себе отчет в том, что то, что мы запланировали сегодня, завтра, может ничего не значить, это может ничего не значить через неделю или через 10 лет, может быть 15 или 20, но уже завтра планы могут ничего не значить. Так много людей умерло сегодня утром. Они понятия не имели, что им придется уйти. У них было столько планов, как зарабатывать деньги, сделать то, другое, пойти туда, пойти сюда, встретиться с этим человеком, другим. Теперь все это ничего не значит. Итак, обращение к ложному эго, принимая во внимание, что любой успех, неудача, печали. Все, что существует сегодня, завтра можете утратить всякую ценность, поскольку нам придется все это оставить. Итак, по мере того, как вы слушаете меня, держите это в голове. Первое, это что ложное эго ужасное. И чем серьезнее мы пытаемся стать, тем серьезнее надо работать с ложным эго. И чем больше мы с ним разделываемся, тем мы становимся более трансценденталистами, чем религиозными людьми. Так как религиозные люди, мы по-прежнему требуем чего-то от Бога и думаем о том, как избавиться от материальных сложностей. И мы хотим практикуем духовную жизнь, по-прежнему пытаемся наслаждаться временными вещами. И насколько мы готовы выйти за пределы двойственности, ложное эго будет продолжать нападать, давая нам возможность лучше видеть, в какой степени мы на самом деле утвердились в телесном и ментальном сознании, а не духовном сознании. Другой момент касается смерти. Мы читаем, слышим, понимаем, говорим об этом. Но примените это к себе. Если мне придется умереть завтра, что это значит для моего мужа, жены, детей? Что это значит для моих долгов? Что это значит для моих планов? Что это на самом деле значит для меня? Вы должны задать себе этот вопрос. И это мой личный опыт. Как Прабхупада хотел, чтобы я был бескорыстным, смиренным и храбрым. Многие люди умирают в раннем возрасте. Другие проживают обычную продолжительность жизни. А третьи оказываются долгожителями. В разных частях мира это по-разному. И в некоторых частях мира средняя продолжительность жизни всего 46 лет. Из-за войн и болезней. Есть места в некоторых странах третьего мира, где продолжительность жизни снижается от 55 до 45 из-за болезней, СПИДа, войн и так далее. Однако в некоторых странах Европы и Америки средняя продолжительность жизни составляет 75 лет. Момент, когда я пишу эти строки, мне уже за 50. Итак, если я возьму среднюю продолжительность жизни, я могу надеяться, что проживу еще около 25 лет или больше. Возможно, чуть больше или чуть меньше. Однако реальность такова, что большая часть моей жизни прошла. Поэтому позвольте поразмышлять над моими неудачами, испытаниями, достижениями и также конечной целью, которой я пытаюсь стремиться. В конечном счете я скоро умру. Поэтому я должен выяснить, в каком состоянии нахожусь. Я всегда молился и призывал помощь Бога, учителей, наставников. Если оглянуться назад, не было момента, когда меня бы не сопровождали могущественные наставники. Каждый из моих наставников был крайне терпелив и давал мне много ценных советов, хотя я оставался очень требовательным и неблагодарным. Я часто бросал им вызов и сомневался в их словах. Иногда я втайне сравнивал их друг с другом. Часто принимал лишь те вещи, что хотел услышать, во что хотел верить. Я искусно приписывал заслуги себе за все, что происходило исключительно по их милости. Но самое печальное, что я никогда не признавался ни одному из них, как я ценю их удивительные наставления, потому что я не был достаточно бескорыстным, смиренным или храбрым. В течение долгого времени, насколько я себя помню, я был искателем знания и истины. Даже сегодня у меня куча книг. Вчера я проводил учет, и Бали сделал еще несколько новых полок, чтобы поставить новые книги. Когда я умру, у меня останется столько книг. Я постоянно читаю, пытаюсь во всем разобраться. Теперь я знаю практически все, что хотел знать. Все, что я хотел знать, я довольно неплохо это знаю. Но большую часть я забыл или не понял по-настоящему. Другими словами, я слышал и читал так много. Последние несколько дней я думал, что все, что я хотел знать, я узнал в целом, основное. Но что я по-настоящему понял? Я осознал, что понял не так много. Но я пытался овладеть знанием и истиной с помощью ума и разума. Однако в основном я получил лишь информацию и факты. Соприкасаясь со знанием, мудростью и истиной, я соприкасался с ними лишь поверхностно. Моя проблема в том, что я недостаточно бескорыстен, смиренен или смел. Будучи крайне непоседливым человеком, я с жадностью путешествовал по всему миру. Я побывал на всех континентах и в большинстве стран мира. Я потратил столько денег на дорогие перелеты. Я готовлюсь сейчас где-то через неделю. Я вернулся из Чикаго посетить Хорватию, Вену, Швейцарию, Мюнхен и Англию. Я просто думал о том, что эти поездки очень дорого обходятся. Тысячи и сотни тысяч долларов. Я встретил тысячи замечательных людей, прочитал тысячи лекций, посетил множество семинаров, тренингов и фестивалей. Сейчас я буду проводить тренинг в течение недели для преданной в Хорватии через неделю или две. Хотя мои ученики, духовные братья и сестры, были так любезны и добры ко мне, обычно я принимал их как само собой разумеющееся. Моя проблема в том, что я недостаточно бескорыстен, смиренен и храбр. Я люблю культурные и развлекательные программы. В бхакти-йоге постоянно проводятся самскары, годовщины, фестивали, танцы, пение, пиры. Каждый день подобен или может быть подобен празднику. Во многих этих замечательных событиях я не участвовал, а когда участвовал, я не находился полностью здесь и сейчас. Мы все знаем этот секрет. Иногда, даже находясь на лекции, или на фестивале, или общаясь с людьми, мы можем быть где-то далеко. Мы делаем это из чувства долга, делаем, потому что другие так поступают. Мы делаем, поскольку от нас ожидают этого. Но часто мы не находимся здесь и сейчас. И мы упускаем предоставляемую нам чудесную возможность погрузиться. Иногда я удивляюсь, почему я не погружался полностью в эту замечательную культуру бхакти. Тогда я осознал, что это все по той же причине. Я недостаточно бескорыстен, смиренен и храбр. Семья очень важна. Это микрокосм нации и международного общества. У меня есть большая семья родственников, связанная с этим телом, и очень внушительная духовная международная семья. Обе семьи нежно любят меня. Они часто терпят неудобства и идут на жертвы ради меня. Но чем же я отвечаю им? Как правило, ничем. А иногда совсем, то есть иногда не отвечаю, а в некоторых случаях использую в корыстных целях. Часто люди искусные, опытные в определенных делах, но их мотивы не так чисты. Их цель просто организовать внешнюю сторону. То есть они больше беспокоятся о внешних результатах, чем о возвышении и развитии сознания. Мы все время от времени должны смотреть на себя чем продиктован наш поступок, каким уровнем сознания. Опять же, я сталкиваюсь с той же проблемой. Я недостаточно бескорыстен, смиренен и смел. Всякий, кто льстит мне, может заставить меня сделать почти все, что угодно. Я люблю, когда меня прославляют, поздравляют, уважают и так далее. Однако, если кто-то критикует или игнорирует меня, я чувствую обиду и оскорбление, и даже гневаюсь. Вот почему нам по-настоящему надо разобраться с ложным эго. Когда люди произносят приятные слова в наш адрес, мы в восторге. Когда нас игнорируют, критикуют или бросают вызов, становимся ли мы грустными, подавленными, злыми? Если да, то нам серьезно надо избавляться от эго, потому что если мы делаем что-то искренним, мы счастливы, независимо, признает ли это мир или нет. И если нас критикуют, мы можем еще больше воодушевиться, понимая, что этот человек помогает мне улучшиться. Посмотрите все на себя и подумайте об этом. Вспомните последний раз, когда кто-то игнорировал, критиковал вас, бросал вам вызов или оспаривал ваши слова и поступки. Что происходило в вашем сознании? Были ли вы готовы принять это и использовать как милость Кришны? Находились ли вы в настроении даса, даса, надаса, слуги, слуги, и благодарили человека за его слова? Или вы испытывали гнев, испытывали подавленность, обиду? Думали ли вы о том, как ответить тем же? Начинали ли вы обращать внимание на недостатки этого человека и думать, насколько вы лучше его, и какое он имеет право оскорблять, критиковать, игнорировать вас? Вы должны разобраться, так как нам всем придется скоро умереть, даже если мы проживем 100 лет. И мы все должны посмотреть на свое состояние. Наше состояние легко определить по тому, о чем мы думаем и как ведем себя каждый день при каждом общении. Итак, что происходит, только мы знаем. Мы должны проверять себя. И, надеюсь, мы найдем в себе силы сделать это, быть честными и откровенными. И если мы видим, что мы ниже отметки, мы должны работать над этим. Потому что Кришна дает нам возможность увидеть себя с помощью общения садху-санги. Святые люди общаются специально для того, чтобы выявить лучшие и худшие стороны друг в друге. Святые люди общаются, чтобы напомнить друг другу о цели. Желательно, в первую очередь, своим примером. Святые люди общаются, чтобы лучше понять, как они, объединив усилия, могут служить Господу. Святые люди общаются, чтобы понять, как они могут помочь. И, конечно, как с благодарностью получить помощь. Если кто-то критикует меня или игнорирует меня, я чувствую боль. Это привязанность. Обиду и даже гнев. Иногда я держу обиду или недовольство месяцами или даже годами. Иногда даже в общинах преданных люди держат обиды. Они решают, что я не хочу общаться с этим человеком, я не хочу заниматься служением вместе с ним, мне не нравится этот человек. Это не имеет ничего общего с серьезным духовным продвижением, но, несомненно, является осквернением. Вайшнав никому не испытывает враждебности, даже если кто-то решил стать вашим врагом. Если вы принимаете это и отвечаете тем же, как враг, это признак сильной привязанности к двойственности. Это признак того, что эго доминирует. Эго чувствует себя ущемленным, и оно вылезает. Мы должны разобраться с ним, иначе оно возьмет верх. Я общался со столькими духовными обществами, не только нашим, со множеством, и я был шокирован видеть, как люди устраивают скандалы после того, как они большую часть своей жизни посвятили исследованию духовным обетам. И на то есть причина. Это во многом связано с тем, что люди продолжают год за годом, но по-настоящему не смотрят и не применяют духовное развитие к себе честно. Кришна Бог, Он добр. Если мы не слышим и не понимаем одним путем, тогда Он дает нам более жесткие ситуации, чтобы увидеть, каково наше настоящее положение. Многие люди не замечают, пока это не станет настолько очевидным, что они уже не могут никуда деться, поскольку попали в неловкую ситуацию. Люди заходят на опасную территорию. Иногда вы не замечаете, пока не споткнетесь. А когда вы спотыкаетесь и падаете, все грязи, ушибок, вы понимаете, сюда ходить опасно. Но это тяжелый способ обучения. И также очень опасный. Потому что иногда, когда вы поранились, эта рана не заживет так просто. Иногда, получив ранение, мы пускаемся в противоположном направлении, пытаясь вылечиться. Другими словами, мы принимаем прибежище в опасности вместо настоящей защиты. Да, объяснял на днях, как люди бросаются из одной крайности в другую, но затем мы решаем покинуть судно. И, конечно, как правило, человек сохраняет свои заслуги благодаря тому, что он успел сделать, но если они совершают оскорбление, они теряют эти заслуги. Однако, если кто-то может стать сознающим Богом, мы должны подумать. Хорошо, я хочу стать одним из них. Я не хочу упускать шанс быстро развиваться, который мне предоставился. Я не хочу сидеть на галерке, не хочу посредственности, не хочу принимать поражения, но я хочу достичь огромных высот. Это значит, что я прекращаю попытки действовать, опираясь исключительно на собственный ум и разум, и тогда мной начинает руководить высший разум. Я избавляюсь от ложного «я», которое преследует меня по пятам каждый день, давая понять, что оно рядом, но продолжаю отвергать, игнорировать его, пока оно не заткнется. Я пишу другим лидерам, другим общинам, другим течениям и обращаюсь, стараясь давать информацию сикхи, последователи New Age, монахи, буддисты, потому что это происходит по всей планете сейчас. Люди вкладывают так много на свои духовные банковские счета и вдруг сталкиваются с огромной проблемой, когда они начинают подвергать сомнению все, чему обещали следовать. Вот так на людей влияет культура ума. Это огромное негативное влияние, которое особенно сильно началось с начала нового тысячелетия, очень неблагоприятное. Они нападают, сражаются повсюду, происходят всевозможные внутренние столкновения. Преданные, которые помогают мне с электронной почтой, они видят, что практически ни дня не проходит без того, чтобы я не разбирал какое-нибудь сообщение о конфликтах, противостояниях. Я провожу по 5-6 часов в день, просто отвечая на почту. И в этом мы быстро продвигаемся. Иногда половину дня. Огромное число людей пребывает в отчаянии. На прошлой неделе разбиралась с делом о самоубийстве. Люди были 30 лет женаты, разошлись. следовали процессу очень долго, и однажды они, возможно, сделали ошибку. Да, когда мы приближаемся к кризису средних лет, мы подвергаем сомнению все, даже духовное, подвергаем сомнению прошлое, смотрим на настоящее, удивляемся, каким будет будущее. Но тогда наступает настоящая проверка. Что вы теперь будете делать? В конце концов, 50 лет, поскольку я говорю себе, большая часть жизни позади. Вопрос о том, что делать с оставшейся частью жизни. И на этот вопрос каждый должен дать себе ответ. Много раз мне выпадала возможность помочь кому-то, проповедовать или защищать праведность, чистоту, истину. Однако я ждал, когда кто-то другой сделает первый шаг и возьмет ответственность на себя. Или я находил оправдание, я слишком занят, и у меня есть более важные дела. Посмотрите минутку на себя. Я должен спросить, есть ли моменты, когда мы можем что-то изменить и предложить больше заботы, чистоты, принципов праведности, привнести истинную духовность. В определенные моменты у нас, несомненно, есть шанс что-то изменить, но мы предпочитаем этого не делать. Господь в сердце замечает это. Господь дал нам эту возможность, предоставив шанс, и Он наблюдает, как мы используем его. Я сделал так много. Простите, я делал это очень часто. Я научился не испытывать вины, потому что часто мы хотим спокойствия вместо служения, поэтому мы ищем пути, путь, который будет требовать от нас меньше усилий, несмотря на то, что в наших силах что-то изменить. Я делал это очень часто. Я научился не испытывать вины. Я убедил себя в том, что мое бездействие благородно и не является проявлением трусости. Если бы я не был таким эгоистом и гордецом, я бы, несомненно, стал гораздо храбрее. Кришна сказал, что вознаграждает каждого в соответствии с его преданием. Предание не означает, что мы меньше думаем о себе. Предание не означает, что мы не уважаем себя. Не означает низкую самооценку. Предание не означает, что у человека слепая вера, и он движим слепой верой. Предание не означает, что мы считаем себя меньше, но мы меньше думаем о себе. Думая о себе меньше, чем о других, мы можем стать бескорыстными. Кто-то может сказать, окей, с вами. Во всех своих медитациях вы думаете о себе. Но я пытаюсь писать их в духе, думая о себе, как лучше служить другим. Мы думаем о своих проблемах, думаем о себе, думаем о проблемах настроения ради служения, тогда Кришна творит чудо. Преданные первого класса так ценят других и настолько жаждут служения. У них совсем не остается времени беспокоиться о себе. Беспокойство о себе состоит в том, как мы можем лучше служить. Беспокоиться, что у нас нет денег, беспокоиться о здоровье, заботиться о машине, о доме, о времени. Мы должны беспокоиться в духе, как я могу лучше служить гуру и садху. Как я могу лучше служить Верховному Господу. Но если мы беспокоимся о том, что у нас нет денег, и на этом все, если мы беспокоимся, что плохое здоровье и все, беспокоимся о своем доме, машине, о том все, и на этом конец, тогда нам придется испытывать больше беспокойств, и в нашу жизнь войдет больше эго, иллюзий и неясности. Опять же, посмотрите на свои переживания и подумайте, с какого уровня они проистекают. Итак, we are going to die soon. Скоро нам придется умереть. So we must look at ourselves. Мы должны посмотреть на свое состояние. Where are those worries really coming? Откуда идут эти беспокойства? Ограничиваются ли они Ахамамити, моим здоровьем, моими планами, моими деньгами, моим тем, моим этим? Кто-то может возразить, но разве жизнь не означает наслаждаться? Да, и вот почему мы хотим наслаждаться на высшем уровне, поднявшись над временным удовлетворением чувств и относительной материальной культурой. Мы хотим получить доступ к культуре бхакти, но в большинстве случаев люди не хотят этого по-настоящему, и вот почему на определенном уровне они застревают, или на определенном уровне они оказываются в большем заблуждении, потому что часто мы не отслеживаем тонкие моменты, которые Гуру и Кришна продолжают нам показывать. Вот почему важно вести дневники и записи, где это может помочь ближе посмотреть на то, что происходит и куда катится наша жизнь, или в какой степени мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами, или в какой степени мы игнорируем определенные проблемы, или в какой степени у нас остаются проблемы в отношениях с этим или тем преданным, с нашим служением и так далее. Если мы будем обращать на это внимание, мы сможем глубоко проанализировать, от чего необходимо избавиться, что необходимо искоренить, какие вещи Паршанапина Паршати, что мы смотрим, но не видим, что мы слушаем, но, возможно, не слышим. И тогда до нас начинает доходить: «О, Кришна всегда был со мной, и Он единственный слышал наши молитвы, однако мы не особо слышали Его». Если кто-то просит нас сделать то или это, а мы не делаем, тогда он найдет другой способ заставить нас. В самых разных течениях люди испытывают, что Кришна предлагает другой способ, как донести до нас, если мы не слышим и не понимаем, что Он дает. Но эти другие методы могут быть очень болезненными. Иногда мы не сможем оправиться от этого до конца жизни, особенно если мы впадем в стереотипное поведение. Люди страшно обеспокоены. Это часть психологического процесса старения. Люди испытывают страх смерти. Но по-настоящему работать сложно много еще страшнее, так как наше представление о себе в большинстве своем основано на ложных представлениях. Мы должны предстать перед Господом нищими. Это еще сложнее, чем пережить смерть материального тела. Потому что мы культивировали эго не только в этой жизни, но на протяжении множества жизней. Это часть нашего тонкого тела. В момент смерти мы лишаемся физического тела. Физическое тело с нами всего одну жизнь. Но тонкое тело следует за нами из жизни в жизнь, перенося душу в новое окружение, новую сферу двойственности и наслаждений, уводя нас от Господа. Этот страх избавления от ложного эго намного больше и сильнее даже физической смерти. Мы знаем, как сильно мы боимся физической смерти. Вот почему духовная жизнь так проста, но она так сложна. Поскольку ложное эго невозможно преодолеть, если мы обращаемся к нему сложными концепциями, неверными мотивами, потому что нельзя обмануть Господа. Мы не можем обмануть Кришну, не можем обмануть Бога. И это сфера, где будут обязательное наблюдение и обратная связь. Мы можем делать так много на социальном, ментальном, интеллектуальном плане, и мы можем скрыть это. Но когда дело касается эго, ложного эго, мы не можем спрятать его, так как это главное, что заслоняет нас от возвращения обратно к Богу. Это одна из главных проблем, мешающих нашему духовному продвижению. И вот почему мы обсуждаем эти темы на таких программах, так как это универсальные моменты, вызывающие застой у любого, кто стремится к духовному. Мы не можем приблизиться к Богу, если мы по-прежнему держимся за иллюзию и обман. Потому что ложное эго в определенном смысле, ложное эго говорит, я не хочу, чтобы был Бог, или хочу царство Бога без Бога. Ложное эго говорит, я не хочу платить настоящую цену. Я заслуживаю большего, хотя я не готов платить. Ложное эго говорит, я на самом деле лучше, чем я хочу, чтобы лучше считали меня лучше, чем я есть. Хочу, чтобы Бог меня так ко мне относился. Ложное эго говорит, я хочу получить максимум, а отдать минимум. Минимум, от которого от меня требуется, я выполню, но я хочу получить как можно больше. И так оно хитрит и обманывает, пытаясь даже обмануть Господа. Это очень серьезно. Кришна открыл. Кришна открыл, насколько человек предается ему, он вознаграждает соответственно. Предание не означает, что мы думаем о себе меньше, но мы меньше думаем о себе. Думая меньше о себе, имеется в виду не просто размышления, а на чем они основаны. Думать о себе как стать лучшим слугой — это замечательно и необходимо. Преданные первого класса так ценят других и настолько жаждут служения, что у них совсем не остается времени беспокоиться о себе. Они не отвергают. Они не романтики, идеалисты, но они осознают, каково их истинное «я» и каковы его истинные потребности. Кришна замечает такого преданного и решает его личные проблемы. Разве это не чудо? Если у нас есть проблемы, но мы меньше думаем о себе, а больше о других, тогда Кришна вмешается и решит наши личные проблемы. Личные проблемы одолевающие преданного, чтобы он мог продолжать хорошо служить другим. Кришна также дает таким преданным, что им не хватает, и он сохраняет то ценное, что у них есть. Смирение — еще один аспект предания. Быть смиренным означает позволить любви, сладости и величию Радхи Кришны через вас. Мы не смиренны. Божественная чета пытается действовать через нас. Бог пытается дать нам, пытается насытить нас, защитить, поделиться и дать любовь. Но эго закрывает дверь. То есть быть смиренным означает «открой дверь и позволь этой любви войти». Быть смиренным значит признать важность великого наследия, оставленного ачарьями вайшнавами. И быть смиренным значит понять, что нам дано, по-настоящему принять это, стараться жить в соответствии с ними и получить личный опыт. Быть смиренным означает почитать и тщательно изучать Писание. Писание — это литературное воплощение Бога. Быть смиренным значит радоваться, когда другие успешны, и чувствовать боль, когда у них сложности. Вы видите, кто-то попал в беду. Игнорируем ли мы это, думая, но это же меня не касается. Кто-то достиг успеха. Радуемся ли мы также или еще больше их успехом, или пребываем в своем обыденном состоянии, размышляем о собственных удачах и поражениях, недостатках и так далее. Быть смиренным значит радоваться, когда другие успешны, и чувствовать боль, когда у них сложности. Быть храбрым, помните, это бескорыстный, смиренный и храбрый. Мы поговорили о смирении, говорим, все время говорим о бескорыстии, и мы завершим, разобрав, что значит быть храбрым. Не храбрым в смысле действовать напролом или принять прибежище нездоровых тенденций. Храбрость — это один из самых важных аспектов предания. Человек не может стать трансцендентно храбрым, прежде не развив бескорыстие и смирение. Я говорил, что Прабхупада упоминал храбрость. Если вы не бескорыстны и не смиренны, и речи быть не может о трансцендентной храбрости. Человек не может стать трансцендентно храбрым, не развив прежде бескорыстие и смирение. Если человек не бескорыстен и смиренен, он не сможет по достоинству оценить других. Поразмышляйте об этом, и поэтому будет думать лишь о так называемом собственном благополучии. Когда присутствует бескорыстие и смирение, преданные с радостью станут слугами друг друга и сделают это с огромным желанием. Бескорыстный и смиренный преданный храбр, поскольку он или она отстаивает истину. Даже если они в меньшинстве, или даже если они остаются одним. Великий преданный решительно настроен представлять ачарьев, прилагая все свои усилия. Храбрый преданный — это духовный воин, который сражается на поле битвы со знанием. Поймите, это уникальная битва. Битва в сознании, оружием сострадания, истины и любви. Храбрый преданный следит за своими действиями и находится под руководством Гуру Садху и Шастр, духовным учителем, святыми писаниями. Вот почему он действует с великой решимостью и состраданием. Это не безрассудная отвага, но поскольку он сверяется с садху, шастрами и гуру, человек рвется вперед с великим рвением и желанием, потому что он чувствует любовную защиту и руководство и готов действовать в соответствии со своим призванием и долгом. Последнее. Скоро мне предстоит умереть. Когда я смотрю на свое нынешнее состояние, я вижу, что мне не хватает всех трех качеств — бескорыстия, смирения и храбрости. У меня нет достаточно времени, чтобы изменить свой характер. Смерть уже скоро придет. Где взять время? Я уже потратил пустую столько лет, оставаясь весьма неблагодарным. Мои препятствия сейчас для меня очевидны. Я должен стать по-настоящему бескорыстным, смиренным и храбрым. Но даже зная, что мне необходимо развить и над чем работать, это сложнейшая задача, потому что мое ложное эго также знает и уже приготовилось сделать все, чтобы разрушить все мои усилия. Как же я могу помочь себе полностью предаться, когда я сам себе величайший враг? Как помочь себе, если я сам себе враг? Как помочь себе, когда я сам ввожу себя в иллюзию, когда я сам виноват в своем заключении? Как помочь себе, когда я искусно ищу разумное оправдание своим отклонениям? Как помочь себе, когда я нахожу множество причин, чтобы не становиться более преданным, более серьезным? Как помочь себе, когда я позволяю своему внешнему «я» так гневаться, чувствовать боль, когда события идут не по-моему? Как помочь себе, когда я с готовностью отвечаю на свое ложное эго, на лесть, на заискивание? Как я могу помочь себе, когда я не вижу, что помощь рядом? How can I help myself? Как помочь себе? When I become comfortable. Когда мне удобно? In being a cheater. Быть обманщиком. How can I help myself? Как помочь себе? In my faith. Когда моя вера very weak. Так слаба. About what is to be attainable. В то, чего можно достичь. How can I help myself? Как помочь себе? When I doubt. Когда я сомневаюсь. Krishna's real mercy and concern. В милости и заботе Кришны. For me. По отношению so ко мне. How So even, but even knowing, Но даже зная, что мне необходимо развить и над чем работать, это величайшее испытание, потому что моя ложная эго также знает и уже приготовилась сделать все, чтобы разрушить все мои усилия. Итак, как же я могу помочь себе полностью предаться, когда я сам себе величайший враг? У меня осталось совсем немного времени, чтобы стать бескорыстным, смиренным и храбрым. И мое ложное эго смеется и говорит, уже слишком поздно. В конце концов, ты уже много раз пытался сделать это раньше и потерпел неудачу. Но, возможно, еще не слишком поздно. Возможно, возлюбленный, ты сможешь помочь мне на этот раз. Я пишу подобные вещи с конкретной целью. Первое — для самоочищения. Но я пишу, потому что в обществе преданных настали очень серьезные времена. Это очень серьезные времена для всех духовно развивающихся людей на планете, и большинство людей разочарованы. Почему я так говорю? Из-за эго, может быть, из-за внимательности к тому, что происходит, может, благодаря возможности изучить, что происходит, и, главное, из желания что-то изменить. Надеюсь, все эти вещи присутствуют. Вам решать. Посмотрите на себя и оцените, что движет вами. Либо вами движет ваше истинное «Я», ваше истинное желание, связанное с Гуру и Кришной, либо в какой-то степени вы руководствуетесь относительными и временными соображениями. Кришна всем нам помогает, потому что если нами движет не тот мотив, мы будем вновь и вновь терпеть поражение в определенных сферах. Если мы и начнем преодолевать в этих областях, мы утратим веру и начнем возвращаться к старым привычкам, которые доставляли нам небольшое удовольствие. Если мы недостаточно принимаем меры по отношению к ложному эго, мы постоянно будем несчастны, потому что ложное эго не пропускает любовь, которую посылает Радха и Кришна. Когда эта любовь проходит через нас, независимо, в каких адских условиях мы бы ни находились, мы испытываем счастье, потому что трансцендентное никогда не зависит от материального. Мы находимся в депрессии, унынии, теряем веру, теряем желание хорошо воспевать, теряем желание читать, теряем желание почитать вайшнавов. И это происходит. Доходит до того, что мы начинаем подвергать сомнению всю свою жизнь после 25-30-10 лет, неважно. Это хорошо, потому что это означает, вот шанс для роста, если мы готовы быть честными. А если нет, ложное «я» возьмет все в свои руки, и мы видим массу причин, чтобы упустить суть. Мы будем показывать пальцем на других, на окружение, но не на себя. Итак, все на самом деле во многом сводится к тому, насколько мы верим в милость Кришны. И потом, насколько мы готовы ее принять. Может, несколько вопросов, комментариев. Итак, формула быть бескорыстным, смиренным и храбрым. Мы все можем поразмышлять над этим с разных сторон. Есть множество способов посмотреть внимательно на свое положение, проанализировав эти вещи. Что такое бескорыстие? Что такое смирение? Что на самом деле значит быть храбрым? Во всех великих ачарьях присутствуют эти качества. Аба — это имя Прабхупады, означающее бесстрашие. И мы видим, как любой истинный святой, он никогда не хочет просто жить обыденной жизнью, просто делать то, что удобно. Но это в прямом смысле духовная революция. Благодаря бескорыстию, смирению, они, несомненно, становятся бесстрашными. Как долго мы бы ни жили, в какой части света, какого пола, живем ли мы 100 лет, 50, 75, это короткий срок. Если мы уже прожили большую половину своей жизни, мы смотрим и говорим, ну хорошо, каково мое состояние, что мне делать в те несколько лет, что остались? Или, как я писал, сегодня я умру. И теперь, чем я буду заниматься? Что важно? Что необходимо сказать? Что изменить? Над чем работать? У кого-то есть вопросы, комментарии? When you say that, I think a lot about like the battle of Kurukshetra. Когда вы сказали об этом, я много думала о битве на Курукшетре, Юдхиштхире, Бхиме. Я на днях читал, думала о Парашураме. Он пошел и уничтожил род кшатриев 21 раз. Вы говорили о трудных временах, и битва на Курукшетре была таким невероятным событием. Кажется, что всегда происходит такая комбинация. Сколько часто в играх Кришны вы видите, всегда есть момент, когда Кришна полностью покрыт стрелами, и кажется, что надежды нет. И удивительно, как Кришна вмешивается в битву. Я просто размышлял об этом. И вы видите, что тьма уходит. Если брать битву на Курукшетре, она не кажется такой темной. Если взять другие писания, другие истории, как Кришна появлялся, и казалось не очень темно. Иногда я думаю, что не так все мрачно, особенно здесь, в Америке. Самодовольные материалисты просто сводят всех с ума, это точно, поскольку не испытывают радости. Дню предшествует ночь, а после ночи наступает день. Неважно, это ночь Брахмы или ночь в конкретной вселенной, планете, разных частях мира или конкретном городе. Приходит ночь, и потом наступает день. Если мы посмотрим ближе на происходящие события, одна треть мира поражена СПИДом. Сейчас есть места, где вся экономика, образование, здравоохранение, культура, все подверглось влиянию СПИДа. Растет. Сейчас в некоторых местах мира необходимо обучить 5 учителей, чтобы осталось 2. К моменту, когда они закончат обучение, будут готовы приступить к работе, они заражаются СПИДом и одно за другим попадает под влияние. Возьмите конфликт, который сейчас происходит между арабскими странами и Израилем, Индией и Пакистаном. Мы рассматривали, я только что упоминал, обсуждал проблему депрессии в Швеции. Сегодня одна из на первом месте из книг, которые мы выпускаем, это «Хроническая усталость». Bought is one of the biggest bookshops, you know, in America. One of the biggest. И первая категория в мире — это книги о депрессии. People are really struggling. Люди по-настоящему страдают от этого, и это самые разные люди. Количество самоубийств растет. Существует множество проблем. В Америке есть много школ, где 25% детей употребляют меланин и другие наркотики. Другие количество людей, даже среди преданных. Это можно продолжать. Я посвятила 5 глав в своем «Духовном войне 3» обсуждения национальных и международных огромных проблем. И рост всего этого позволяет предсказать, что это очень-очень трудные времена. Я имею в виду, мы точно знаем, сколько преданных находят, что за последние 6-7 месяцев они перенесли сложные испытания. Мы все сталкиваемся с трудными временами. Бывает то лучше, то хуже, но это становится таким, сильно наваливается. Я знаю несколько человек, которые за последние 30 лет, они говорят, что никогда не сталкивались с таким количеством сложностей за все сознание Кришны, как за последние 3 месяца. Я сказал им, вы не одни. Это очень трудные времена. Такие времена мы растем. You're speaking so nicely about dismantling the necessity to dismantle the false identity throughout your class. And I was thinking how, and we can look back, look and see how the possibility of the false identity becoming institutionalized. Yet at the same time, simultaneously understand the necessity to dismantle false identity. So in the case where the false identity has become institutionalized, and then we actually see and experience that leaders or so many people that we have looked up to have actually fallen, and often we can see, is this a cause? In other words, rather than using the process of bhakti yoga to dismantle the false identity, the institution itself seems to have supported the building of false identity. So when these kind of things happen, is this not a blessing? Yes, institutions very often. Организации очень часто. You know, maintain and propagate. Поддерживают и пропагандируют иллюзию. Institutions can do many, many unhealthy things. But institutions. В организациях бывает много нездоровых тенденций, но организация — это совокупность индивидуумов. Когда у нас слишком много отклоняющихся личностей, слишком много личностей, позволяющих руководить ложному эго, тогда мы начинаем замечать, что организационная структура разваливается. И это, несомненно, благословение в определенном смысле, поскольку когда у вас болит голова, жар или понос, то в действительности благословение, помогающее понять, что с телом что-то не в порядке, дает сигнал, что тело больно, какие-то микробы, нарушения баланса, какая-то болезнь. И это дает вам знак, что надо предпринять меры. Но иногда тело больно. Однако человек не хочет признавать этот факт, пока не умрет. Да, серьезная проблема. Иногда проблемы организации сложнее решать, потому что проще спрятаться за догмой, догмой организации. И проще притвориться, ну, что вы действуете за компанию, как всем. Или проще отвлечься, отойти в сторону на второстепенные проблемы и упустить из виду главную. Часто в организации есть проблемы, и тогда люди идут на поиски, находят какое-то решение, они прилагают усилия к решению того, что не является настоящей проблемой. Это происходит с индивидуумами. Организация располагает большим количеством ресурсов людей, но это также дает возможность потерять цель. Если человек не понимает, что организация это из себя опасность, может попасть в трудное положение, это значит, что он слепой последователь или слишком привержен букве закона, не понимая сути закона. Еще вопрос? Я уверена, что преданные здесь стараются меняться для Шрилы Прабхупады и Кришны, говоря о попытках стать бескорыстным, смиренным и бесстрашным, и храбрым. Мы по-настоящему стараемся стать духовными воинами. Как ум оправдывает наше отклонение, как быть сострадательным по отношению к себе. Как люди, знающие, что им вредно курить, но все равно курят и больны диабетом, нельзя есть сахара, не знают, что нельзя играть в азартные игры, но играют. Кто такой? Как такой человек может быть сострадательным к себе? Многим крайне сложно, поскольку они с самого начала не поняли, что такое сострадание. Они никогда не испытывали его. Even on the most basic level. Даже на самом элементарном уровне. This is one of the reasons. И это одна из причин, почему так трудно быть наставником. Прабхупада приводит пример. В католической церкви Прабхупада говорит, что в чем-то нам стоит поучиться у католиков. Он также сказал так. В католической церкви, несмотря на все их проблемы, так много всего, больше, чем у нас, но у них существует понимание, что человек, который становится наставником, должен пройти серьезное обучение. Человек обучает, как быть пастором, как заботиться. Они проходят разные курсы, и перед тем, как занять определенный орден, они обучаются 5-6 лет. Возьмем в качестве примера психиатра. Психиатр обязан выяснить, вызвано ли заболевание биологическими или психологическими причинами. Некоторые болезни связаны с физиологией, а некоторые другие могут быть связаны с психологией. Как люди, практикующие духовную жизнь, мы имеем дело с блоками, вызванными физическими, психологическими, социальными и также духовными причинами. И бывают разные ситуации. Если мы находимся на высоком духовном уровне, мы можем справиться с любым блоком. But Но often to be прежде, deep enough, чем достичь такого глубокого уровня, нам приходится расправиться с определенными психологическими и социальными блоками. Я приведу пример. Иногда у нас возникает панический страх предаться и дать обеты, так как у нас идет стереотип, что наши родители были алкоголиками, и мы не можем спокойно принять покровительство авторитетов. Из-за этого, хотя мы пытаемся привлекать духовную жизнь, но основная часть нашего сознания сопротивляется принятию прибежища. Потому что когда мы раньше хотели это сделать, ничего не получалось, и у нас остались раны и боль. И такому человеку намного сложнее принять прибежище, принять авторитет. Мы говорим человеку, повторяй Харе Кришна, и все будет в порядке. Да, это правда, и это работает. Но если у человека множество препятствий, мешающих ему серьезно повторять Харе Кришна, необходимо устранить их. Поэтому у нас, как у преданных, философия, образ жизни, как следовать, и мы также можем... должны уметь решать свои проблемы. Кто-то пытается жить духовной жизнью, в то время как его сознание в основном направлено на разрушение, будет очень сложно. Прабхупада не рассматривал это подробно, не акцентировал на этом. Почему? Как в духовном мире он не описывал всех подробностей, как распространять книги. Он писал книги, и мы должны были это делать. Он не описывал подробно, как воспитывать детей, как строить отношения в семье, как строить общины. Он дал нам основу, дал фундамент, и мы должны принять и использовать. Тогда мы должны... должны принять во внимание время, место и обстоятельства, что необходимо предпринять. И все становится намного сложнее в присутствии ложного эго. Мы вновь и вновь совершаем ошибки и отрицаем это. Мы говорим, что все в порядке. Еще вопрос. Где присутствует бескорыстие и смирение, все необходимое придет. Это во многом связано с тем, что мы много раз обсуждали. Прабхупада сам говорил, Гуни благости человек видит, как надо действовать. Если эго слишком сильно, мы будем пробуксовывать на месте. Становится сложнее понять, что надо делать. В той степени, в какой мы продолжаем воспевать и следовать, процесс будет работать для нас. Но иногда случается так, он работает так, что мы своими действиями заставляем себя страдать. Когда мы перестаем усваивать уроки, страдания становятся сильнее, как алкоголики, когда они... пьют, и они падают на дно, и, оказавшись на самом дне, они начинают пытаться выкарабкаться. По-настоящему пытаются решить проблему. Иногда Кришна так как бы перестает помогать, и мы становимся настолько неблагодарными, не работаем над собой. Тогда Кришна начинает забирать до того момента, пока мы не опомнимся. У нас есть определенные проблемы, но мы их не решаем. Тогда Кришна что-то забирает, и у нас появляются настоящие проблемы. Если человек становится алкоголиком, но не замечает, отвергает это, он доходит до того, что теряет работу, квартиру, друзей, становится практически бомжом. Тогда до него доходит. Мне надо решить эту проблему. Но измениться на таком уровне по-настоящему сложно, поскольку уже ничего нету. Последний вопрос. Yes. Вы говорили о том, что надо отслеживать, что он движет нашими поступками. The soul knows everything. Душа знает все. Our real identity, our real наше истинное Я знает все. We ourselves, real self, мы, наше истинное Я знает все, а наше ложное Я все затуманивает, запутывает. Душа — это Сачидананда Виграха. Она уже владеет всем знанием. Мы сами точно знаем, над чем нам надо работать. Но вопрос в том, насколько мы готовы признать это. И в этом сложность. Пока материальная жизнь, поскольку материальная жизнь — это сцена, где идет спектакль. Если мы слишком увлекаемся спектаклем, начинаем принимать и верить, отождествлять себя со спектаклем, как некоторые без конца врут, врут и врут, им перестают верить, и все так и начинают воспринимать как врунов. Или в степени мы можем оправдывать себя, или можем терпеть что-то так, что перестаем это замечать. Люди могут, как мы говорили раньше, они привыкают настолько, что перестают замечать, что в доме так грязно. Они срастаются с этим. Многое может прирасти к нам. Если недостаточно смирения, бескорыстия, мы не сможем заметить. Мы сетуем, почему Бог просто не сотворит чудо? Почему бы Ему просто не убрать все это? Он готов сделать это. Но мы держим и не даем. Позвольте на этом закончить, уже поздно. Мы размышляли о бескорыстии, смирении. Стань бескорыстным, смиренным и храбрым. Три очень могущественных слова, три понятия по-настоящему могут привлечь внимание к ложному эго, напоминая нам, что какими бы великими ни стали, какие бы планы ни строили, в одну секунду они не просто могут измениться, они изменятся. В конце концов, нам надо посмотреть и подумать. У кого-то грипп, у кого-то простуда, кто-то заболел, и вы смотрите и думаете, вот, человек болен. Это значит, что болезнь присутствует в атмосфере, микробы в воздухе. Это значит, что любой может заразиться, и я могу заразиться. Когда мы смотрим правде в глаза, мы можем понять, это может также случиться со мной, или это уже случилось, или происходит. А я не замечаю. Отслеживайте, вырывайте эти болезни, пока они не успели глубоко укорениться, или мы можем предотвратить их появление. И тогда, что бы ни происходило вокруг нас, мы в любом случае будем счастливы испытывать подъем, вдохновение и еще большую веру. Мы не хотим сначала вложить так много и потом отступить. Мы находим способы оправдывать отклонение. Мы столько лет развивали отношения, потом решаем, «О, я хочу другого друга или подругу». Если появляются сорняки, с ними надо расправляться. Вы начинаете задавать вопрос, правда ли все, что говорится, или Прабхупада ошибся. начинаете подвергать сомнению все. Мы хотим искренне следовать процессу, чтобы наши реализации и наш опыт постоянно подтверждали, что мы читаем. ISKCON found the charge, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Sri Prabhupada, C.C. Radha Damodar Varakala Chanji, Gaur Nitai.